Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Пресс-центр Московского общества сознания Кришны обратились сотрудники журнала «Россия и современный мир» с просьбой ответить на несколько вопросов, касающихся места религии в жизни России. Эти вопросы мы решили задать члену Международного общества сознания Кришны, автору нескольких книг о распространении в России ведической философии Джаянанде Дасу. Джаянанда, как вы представляете себе роль религии в духовном возрождении России? Скажите, пожалуйста. Россия переживает сейчас период обновления всех сторон жизни, в том числе и духовной. Но, к сожалению, многочисленные декларации о необходимости возрождения духовности, как правило, носят абстрактный характер. В лучшем случае за духовность принимается нечто расплывчато отдаленное, а в худшем — суеверие и фанатизм. Причина, на мой взгляд, очень проста. Точно так же, как городской чиновник не может, по крайней мере, не должен, указывать крестьянину сроки сельскохозяйственных работ, вторгаясь в ту сферу, где он некомпетентен, так и человек, не имеющий глубокого религиозного опыта, не может указать дорогу к храму. Все понимают, что точать сапоги должен сапожник, а водить самолеты — летчик. Почему же каждый считает себя способным быть духовным водителем? Ведические писания дают модель идеальной структуры социума, гармоничного общества. В этой модели важнейшая роль учителей, духовных наставников, отводится брахманам, людям, пребывающим в добродетели и живущим по принципу «простая жизнь, высокое мышление». Брахманы знают веды и могут передать это знание окружающим. Еще один вопрос, который задают сотрудники журнала. Ваша оценка тех изменений в отношении к религии и верующим, которые произошли в российском обществе. Какие в связи с этим новые возможности открылись для деятельности разных конфессий? Несомненно, в российском обществе произошли разительные перемены в отношении к религии и верующим. Я хорошо помню, как в застойные времена у церквей в пасхальные вечера выстраивались кордоны из милиции и дружинников. Идти в храм на Пасху было рискованно, могли запросто исключить из института. Некоторые конфессии, в том числе и сознание Кришны, подвергались суровым репрессиям. Многие наши братья и сестры в Боге преследовались, а несколько человек погибли от невыносимых условий заключения. Помню также и одно из первых выступлений православного священника по радио в прямом эфире и возмущение слушателей, выплеснувшееся по телефону на ведущего. «Да это же проповедь религии, кто вам разрешил?» Теперь ситуация изменилась до неузнаваемости. Сейчас назвать себя неверующим просто неприлично. Вот только вызывает сомнение искренность веры тех, кто столь легко сменил свои убеждения. Если не так давно бюрократ гордо мотивировал свой отказ предоставить участок под строительство храма Кришны атеистическими взглядами и отрицательным отношением к религии, то сегодня он зачастую с не меньшей гордостью говорит о своем православии и нежелании видеть иноверцев. И тем не менее, религиозный плюрализм — это одна из характерных черт духовной жизни сегодняшней России. Перед различными конфессиями открылся такой простор деятельности, который в недавнем прошлом трудно было даже вообразить. Духовное просветительство, религиозное образование, милосердие и благотворительность. Однако духовный вакуум, долгое время царивший в стране, недостаток духовных знаний, создали, с одной стороны, благоприятную почву для возникновения различных псевдорелигиозных образований и проповеди дешевых путей спасения, а с другой породили претензии некоторых конфессий, которые оказались не готовыми к деятельности в новых условиях, претензии на свою исключительность. Спасибо большое. Еще один вопрос, который задают сотрудники журнала, и ответ на этот вопрос может быть очень интересен нашим радиослушателям тоже. Скажите, пожалуйста, что такое, по вашему мнению, истинный путь к Богу, приближение к Нему человека? С другой стороны, что можно сказать о сознании безрелигиозном, атеистическом? Как бы вы ответили на этот вопрос? Бог — это верховное существо, а человек — его крохотная частица. Так как мы часть целого, наша дхарма, наша религиозная обязанность, наше неотъемлемое свойство — служить Всевышнему. Если мы строим свою жизнь на основании собственных прихотей, а не по воле Бога, мы отдаляемся от Него. Воля Господа выражена в священных писаниях, Ведах, Библии, Коране. В соответствии с различиями во времени, месте, условиях, в которых жили пророки, получившие божественные откровения, а также под влиянием исторического развития, формы религиозного поклонения могут отличаться. Но сущностные требования, предъявляемые к человеку, одни и те же. Некоторые из них Господь перечисляет, например, в следующем стихе Бхагавад-гиты. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная чистая преданность мне, признание важности самоосознания, философский поиск абсолютной истины. Или в другом месте. Бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение вед, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и стремление к славе. Человек, живущий по этим заповедям в согласии с Богом и собой, обретает мир и счастье, которые распространяются и вокруг него. Я имею в виду тех, кто действительно живет по Писанию, а не просто красиво говорит о духовности. Что же касается сознания атеистического, то я должен сказать, хотя это и может показаться странным, что последовательных атеистов нет и быть не может. Лев Толстой писал: «Вера — это то, что дает человеку возможность жить». Жить без веры может лишь животное, а человек, если живет, значит, во что-то верит. Ну, пусть не в Бога, так в его суррогаты, идеи, концепции. Последовательное отрицание Бога и души приводит не только к разрушению окружающего мира, ведь если нет Бога, тогда все позволено, но и к саморазрушению. Если нет Бога, нет души, тогда жизнь полностью бессмысленна, и самое разумное — прекратить ее. Только рассмотрение жизни в перспективе вечности придает ей смысл. Спасибо большое, Джайананда Прабху. Еще один вопрос, который, как мне представляется, очень важен сейчас, именно вот в наши дни. Как вы представляете себе мир гражданского согласия в обществе различных религий, верующих и атеистов? В качестве ответа на этот вопрос я хотел бы привести цитату из комментария Шрилы Прабхупады к одному из стихов Шримад-Бхагаватам. «Принципом религии, аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости может следовать сторонник любого вероучения». Религия Бхагаватам призывает следовать принципам религии. Принципы религии — это не догмы или ритуальные предписания определенного вероучения. Такого рода ритуальные предписания могут быть разными в зависимости от места и времени. Судить нужно по тому, достигаются ли цели религии. В приверженности догмам и постулатам без реализации истинных принципов нет ничего хорошего. Светское государство может не питать пристрастия никакому конкретному виду вероисповедания, но оно не может быть безразличным к перечисленным выше принципам религии. Конец цитаты. Язык искренности, чистоты, милосердия понятен всем людям, независимо от того, христиане они, мусульмане или атеисты. Вот, например, я хочу прочесть стихи Даниила Гелилова, написанные под впечатлением от благотворительной деятельности в Сухуми «Общество сознания Кришны». Стихотворение называется «Обед у кришнаитов». «Здесь не встретишь ни принца, ни графа. Это царство голодных очей. У сухумского телеграфа кришнаиты кормят людей. В дни разгула безумства в мире, когда жадность вершит свой суд, ни к себе, ни в свои квартиры, пищу людям они несут. А вчера, если вспомнить даты, кришнаитов карал закон, и тюремные казематы заменяли им отчий дом. Нынче ж ходит сюда за обедом тот, кто камни бросал им вслед. Но для них это не победа, торжества над голодными нет. Харе Кришна, добро не за плату, пусть их вера живет вовек. Перед ними снимаю шляпу я, неверующий человек». Да, это замечательный пример того, как действительно и верующие, и неверующие могут жить в полном согласии друг с другом. И это очень важно для нас сейчас, для нашего общества, для России в целом. И, наконец, последний вопрос, который задают сотрудники журнала. Как может сочетаться глубокая образованность, участие в научном познании мира и религиозная вера человека? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вообще этот вопрос попахивает нафталином времен коммунизма. В марте 1988 года папа Иоанн Павел II, выступая с речью перед участниками конференции «Положение верующих в Советском Союзе в наши дни», говорил, что пора отбросить представление о верующих как о неполноценных членах общества. Верующие – лучшие люди общества. Уже давно подмечено, что малые знания удаляют от Бога, а большие приближают. Истинная вера не мешает, а помогает человеку в его научной деятельности. И наоборот, постигая удивительную разумность мироздания, можно прийти к осознанию величия Вселенского Творца. Практически все выдающиеся ученые были глубоко верующими, в том числе и те, кого атеистическая пропаганда пыталась представить в качестве борцов с религией. Пифагор, Коперник, Ньютон, Паскаль, Ломоносов, Менделеев, Павлов. Перечислить всех просто невозможно. Многие современные ученые утверждают, что ведические писания содержат такие идеи, к которым нынешняя наука пришла совсем недавно или даже только робко приближается. Ну, например, Ферми обнаружил в Махабхарате описание ядерного взрыва. В рамках Международного общества сознания Кришны действует Вайшнавский институт высшего образования, а также Международный институт Бхактивиданты, объединяющий известных ученых всего мира. Но глубокая образованность подразумевает не только науку, но и искусство. И тут уместно вспомнить слова Анны Ахматовой. «Никогда и ничто, кроме религии, не создавало поэзии». Только религия дает возможность понять замысел Творца, гармонию творения и место в нем человека. Спасибо большое, Джаянанда Прабху. Итак, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Я думаю, что те ответы, которые сейчас прозвучали в эфире, ответы на вопросы сотрудников журнала «Россия и современный мир», были интересны и нашим радиослушателям тоже. А теперь, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Напомню вам, что на вопросы сотрудников журнала «Россия и современный мир» отвечал член Международного общества сознания Кришны Джаянанда Дас. Программу подготовили и вели Яшогамья Девидаси и Ягья Валки, Деви Даси. До свидания, дорогие друзья!